Глава вторая. Немногочисленные посетители госпожи де Томбель состояли из немолодых важных господ, приезжавших к этой молодой красавице пообедать, поболтать у камина, поиграть в карты. Разъезжались рано. Сама она выезжала только за покупками днем и изредка раза 3-4 в месяц в оперу. Чаще других бывал у нас старый граф де Шефровиль, единственный, который бывал один в разное время и которого допускали в спальню госпожи. Я заметил, что после его визитов Луиза делалась особенно нежна со мной, но не делился с ней этим наблюдением, боясь насмешек, а только втайне желал посещений графа более частыми. Однажды меня послали с письмами к графу и к герцогине де Сосье, у которого я никогда не был. Кажется, Луиза их приглашала внезапно к обеду. Старый слуга, взяв письма, оставил меня дожидаться ответа на деревянном ларе в большой темноватой передней. Рядом со мной сидел, задумавшись, бледный молодой человек в потертом кафтане, белокурый, с длинным носом. Посидев минуты с две, он обернул ко мне свое лицо, будто заметив меня в первый раз. Тут я увидел яркие губы и глаза, пристальные и рассеянные, проницательные и невидящие в то же время. Мне он показался пьяным или несколько не в своем уме. Бегло и внимательно взглянув на меня, он спросил: «Вам предстоит, по-видимому, относить еще записки в этот дождь?» «Так точно. Графу де Шефровиль». «Да, но как вы ладите с вашим патроном?» «А что мне с ним ладить? Да и почему вы графа называете моим патроном?» «Конечно, скромность делает вам честь, мой милый. Но между хорошими знакомыми не должно быть секретов. И нам же отлично известно, что очаровательная госпожа де Томбель находится, так сказать, под покровительством этого доброго графа». Приход слуги с ответом прервал наш разговор. А дома я узнал от слуг, что молодой человек, говоривший со мной, был сыном герцога Франсуа де Сосье, которого отец за какие-то проделки и искаредности держит вместе с челядью. Взволнованный своими открытиями, я не спал 3 ночи подряд, решив, не подавая виду, все разузнать самому.